Компания «Вира М.» представляет книгу Роберта Луиса Стивенсона «Похищенный. Роман». Запись производится по изданию «Москва. Издательство «Эксмо. 2006 год». Читает Олег Федоров. Роберт Луис Стивенсон. «Похищенный. Роман». Записки о приключениях Дэвида Бальфура в 1751 году. О том, как он был похищен и потерпел крушение. О его страданиях на пустынном острове, о его странствовании по диким горам. О его знакомстве с Аланом Брэком Стюартом и другими выдающимися якобитами Шотландской горной области. И обо всем, что он претерпел от рук дяди своего, Эбенезера Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанный им самим и ныне изданные Робертом Луисом Стивенсоном. Посвящение. Дорогой мой Чарльз Бакстер, если вы когда-нибудь прочитаете этот рассказ, то, вероятно, зададите себе больше вопросов, нежели я мог бы дать ответов. Так, например, вы спросите, каким образом убийство в Аппине пало на 1751 год? Каким образом Торренские скалы придвинулись так близко к Эрейду? Или почему опубликованный отчет об этом деле совсем ничего не говорит обо всем, что касается Дэвида Бальфура? Ведь эти орехи мне не по зубам. Но если вы меня спросите о том, виновен ли Алан или не виновен, то я полагаю, что могу постоять за свой рассказ. Вы могли бы сами убедиться в том, что местное предание в Аппине и до сих пор явно высказывается в пользу Алана. Если вы наведете справки, то можете узнать, что потомки другого человека, того, что стрелял, и теперь еще существуют в той местности. Но можете спрашивать сколько угодно, а имени этого другого вы не услышите. Горцы свято соблюдают эту тайну, уважая вообще всякие тайны, и свои собственные, и своих сородичей. Я могу с успехом оправдывать этот пункт, но должен признать, что другой пункт оправдывать невозможно. Лучше уж признаться сразу, как мало интересует меня желание быть точным. Я пишу книгу не для школьной библиотеки, а для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже кончены и приближается время сна. Честный Алан, который в свое время был лихим воякой, в своем новом перерождении выведен мною не с каким-либо особым злодейским умыслом, а только за тем, чтобы отвлечь внимание какого-нибудь юного джентльмена от Овидия и обратить его хоть ненадолго на горную Шотландию и на минувшее столетие, и отпустить его в постель в таком настроении, чтобы в его снах появились кое-какие заманчивые образы. От вас, мой дорогой Чарльз, я не могу и требовать, чтобы этот рассказ вам пришелся по вкусу. Но он, может быть, понравится вашему сыну, когда он подрастет. Ему будет приятно найти имя своего отца на форзаце книги. В то же время мне отрадно начертать это имя здесь, в память о многих днях, большей частью счастливых, хотя иногда и грустных, но о которых теперь с интересом вспоминаешь. Если мне кажется удивительным, что я могу бросить взгляд назад сквозь двойное расстояние времени и пространства на приключения нашей юности, то для вас это, быть может, еще удивительнее, как для человека, который ходит по тем же самым улицам и может завтра же отворить дверь старой залы, где мы начали свое ознакомление со Скоттом и Робертом Умметом, и с нашим возлюбленным, но так мало известным Мэгбином. Или пройти в тот уголок, где собирались митинги великого общества LGR, где мы пили свое вино и сидели на тех же местах, где когда-то сиживал Бёрнс со своими друзьями. Мне кажется, что я вижу, как вы ходите по этим местам среди белого дня, видите их своими собственными глазами, тогда как для вашего товарища все это может быть только предметом сновидений. Как прошлое звучит в памяти во время перерывов среди текущих дел и занятий. И пусть же это эхо чаще звучит для вас и будет в вас мысли о вашем друге. Р. Л. С. Скэрривор, Бурнемут.